Это было несерьезно. Она их и не принимала всерьез. Она и поцеловалась-то всего раза 3 или 4 за свою жизнь. И не потому, что ей хотелось целоваться, а опять-таки по требованиям любовной науки. Мальчишек надо иногда целовать, чтобы они не впадали в отчаяние. А Саша — это была настоящая судьба. Прочно, прилично. Муж будет носить на руках, он ее любит. И очень легко сделать так, чтобы любил всю жизнь. Она мечтала, правда, о другом. Она мечтала, что сама пламенно влюбится в человека. Так влюбится, что пойдет на безумство. Ей хотелось пламенеть и идти на безумство. Но, ах, сколько было знакомств, и ни разу она не влюбилась пламенно. Даже маленький огонек, и тот не загорался. «Может быть, — думала Лида, — я и не способна на пламенную страсть. Может, это только мечты мои? Тогда чего же я жду? Может быть, никогда не будет другого такого хорошего и хорошенького, как Саша? Очень приятно, когда муж, вдобавок ко всем другим качествам, еще и хорошенький. Посмотришь на некоторых девушек, ходят с такими некрасивыми, я бы таких и близко не подпустила. И потом, ей уже 20 лет, скоро 21, молодость проходит. Хоть она и говорит Саше, что она слишком молода, но это у нее просто вид девчоночий. На деле уже приходится скрывать свои годы. Скоро она будет старой девой. Ах, это будет ужасно несправедливо. Надо выходить замуж, ничего не поделаешь. Мамочка однажды утром сказала Лиде тоненьким голоском: «Ты ничего не будешь иметь против, если я выйду замуж за Сашу Каневского?» Никто в доме, даже отец, никогда ни в чем не смел перечить Лиде, но она свято соблюдала дочернюю почтительность. Мамочка хорошо знала Сашу, он уже несколько месяцев околачивался в доме и ждала этого вопроса каждый день. Она немного всплакнула, сказала: «Как же ты нас бросишь, Лидочка? Вы уж с нами живите», и поцеловала Лиду. Лида уложила локоны по плечам и пошла на завод. Вечером она вернулась с Сашей. Он еще не совсем пришел в себя от неожиданного счастья и на вопросы отвечал, хотя горячо и сразу, но не впопад. Вид у него был такой, кажется, вышел бы один против своры волков, немцев, кого угодно. Лида, невинно улыбаясь, расставляла на столе чайную посуду. Саша сидел бы до утра, но она дала ему понять, что папе и маме пора ложиться, особенно папе. Он с дежурства. Она вышла на крыльцо проводить Сашу. Он обнял ее и стал целовать. Она тихо отстранила его. «Довольно, довольно». «Скажи», — сказал он, нежно держа ее за плечи и близко глядя ей в лицо, — «для чего ты мучила меня, если любишь?» «Разве ты мучился?» «Очень», — сказал он откровенно и грустно. Она красиво положила голову ему на грудь. «Саша, я себя тогда не понимала. А теперь понимаешь?» Она кивнула. Когда он ушел, наконец, она не сразу ушла с крыльца, стояла и смотрела ему вслед, завернувшись в мамин платок. Ей показалось, что в какой-то час она вспомнит этот вечер и это крыльцо, и Сашин восторженный доверчивый шепот, и это будет очень важное воспоминание, за которое ей дорого придется заплатить. Сознание ответственности за его судьбу, которой она так своенравно распорядилась, вдруг пронзило ее. И с этим новым сознанием, задумчивая, она вернулась в дом. «Я пойду навстречу тому, что должно быть», — решила Нонна. После работы, когда все разошлись, она осталась в конструкторской. Она приоткрыла дверь, чтобы свет падал в коридор. Он увидит свет и войдет. Она пробыла в конструкторской до 10 часов, он не пришел. Утром она узнала, что накануне он улетел в Москву. А что, если бы его вдруг перевели на другое предприятие? Что бы она сделала? Пошла бы к нему и сказала: «Возьми меня с собой». Он вернулся через 4 дня. Кто-то сказал: «Листопад приехал».